приносила ли после этого ему девочка книжку с картинками, он говорил, что эти картинки хороши только для грудных ребят. Рассказывала ли что-нибудь старушка-бабушка, он придирался к словам. Да если бы еще только это! А то он дошел до того, что стал передразнивать ее походку, надевать ее очки и подражать ее голосу. Выходило очень похоже и смешило людей. Скоро мальчик научился передразнивать и всех соседей. Он отлично умел выставлять на показ все их странности и недостатки. И люди говорили: «Что за голова у этого мальчугана?» А причиной всему были осколки зеркала, что попали ему в глаз и в сердце. Потому-то он передразнивал даже миленькую маленькую Герду, которая любила его всем сердцем. И забавы его стали теперь совсем иными, такими мудреными. Раз зимою, когда шел снежок, он явился с большим зажигательным стеклом и подставил под снег полу своей синей куртки. «Погляди в стекло, Герда!» — сказал он. Каждая снежинка казалась под стеклом куда больше, чем была на самом деле, и походила на роскошный цветок или десятиугольную звезду. Чудо, что такое! «Видишь, как искусно сделано!» — сказал Кай. «Это куда интереснее настоящих цветов! И какая точность! Ни единой неправильной линии! Ах, если бы они только не таяли!» Немного спустя Кай явился в больших рукавицах с санками за спиною, крикнул Герде в самое ухо: «Мне позволили покататься на большой площади с другими мальчиками!» и убежал. На площади каталось множество детей, те, что были посмелее, привязывали свои санки к крестьянским саням и уезжали таким образом довольно далеко. Веселье так и кипело. В самый разгар его на площади появились большие сани, выкрашенные в белый цвет. В них сидел человек, весь ушедший в белую меховую шубу и такую же шапку. Сани объехали кругом площади два раза. Кай живо привязал к ним свои санки и покатил. Большие сани понеслись быстрее и затем свернули с площади в переулок. Сидевший в них человек обернулся и дружески кивнул Каю, точно знакомому. Кай несколько раз порывался отвязать свои санки, но человек в шубе кивал ему, и он ехал дальше. Вот они выехали за городские ворота, снег повалил вдруг хлопьями, стемнело так, что кругом не было видно низги. Мальчик поспешно отпустил веревку, которую зацепился за большие сани, но санки его точно приросли к большим саням и продолжали нестись вихрем. Кай громко закричал. Никто не услышал его. Снег валил. Санки мчались, ныряя в сугробах, прыгая через изгороди и канавы. Кай весь дрожал. Хотел прочесть «Отче наш», но в уме у него вертелась одна таблица умножения. Снежные хлопья все росли и обратились под конец в больших белых куриц. Вдруг они разлетелись в стороны, большие сани остановились, и сидевший в них человек встал. Это была высокая, стройная, ослепительно белая женщина, снежная королева, и шуба, и шапка на ней были из снега. «Славно проехались», — сказала она. «Но ты совсем замерз? Полезай ко мне в шубу». И, посадив мальчика к себе в сани, она завернула его в свою шубу, Кай словно опустился в снежный сугроб. «Все еще мерзнешь?» — спросила она и поцеловала его в лоб. Поцелуй ее был холоднее льда, пронизал его холодом насквозь и дошел до самого сердца, а оно и без того уже было наполовину ледяным. Одну минуту Каю казалось, что вот-вот он умрет, но нет, напротив, стало легче, он даже совсем перестал зябнуть. «Мои санки! Не забудь мои санки!» — спохватился он. И санки были привязаны на спину одной из белых куриц, которая и полетела с ними за большими санями. Снежная королева поцеловала Кая еще раз, и он позабыл и Герду, и бабушку, и всех домашних. «Больше я не буду целовать тебя», — сказала она. «А не то зацелую до смерти». Кай взглянул на нее. Она была так хороша. Более умного, прелестного лица он не мог себе и представить. Теперь она не казалась ему ледяною, как в тот раз, когда она сидела за окном и кивала ему головой. Теперь она казалась ему совершенством. Он совсем не боялся ее и рассказал ей, что знает все четыре действия арифметики, да еще с дробями, знает, сколько в каждой стране квадратных миль и жителей. А она только улыбалась в ответ. И тогда ему показалось, что он и в самом деле знает мало, и он устремил свой взор в бесконечное воздушное пространство. В тот же миг снежная королева взвелась с ним на темное свинцовое облако, и они понеслись вперед. Буря выла и стонала, словно распевая старинные песни. Они летели над лесами и озерами, над морями и твердой землей. Под ними дули холодные ветры, выли волки. Сверкал снег, летали с криком черные вороны, а над ними сиял большой ясный месяц. На него смотрел Кай всю долгую-долгую зимнюю ночь. Днем он спал у ног снежной королевы. Рассказ третий. Цветник женщины, умевшей колдовать. А что же было с Гердой, когда Кай не вернулся? Куда он девался? Никто не знал этого, никто не мог о нем ничего сообщить. Мальчики рассказали только, что видели, как он привязал свои санки к большим великолепным саням, которые потом свернули в переулок и выехали за городские ворота. Никто не знал, куда он девался. Много было пролито о нем слез. Горько и долго плакала Герда. Наконец порешили, что он умер. Утонул в реке, протекавшей за городом. Долго тянулись мрачные зимние дни. Но вот настала весна, выглянуло солнышко. «Кай умер и больше не вернется», — сказала Герда. «Не верю», — отвечал солнечный свет. «Он умер и больше не вернется», — повторила она ласточкам. «Не верим», — ответили они. Под конец и сама Герда перестала этому верить. «Надену-ка я свои новые красные башмачки. Кай ни разу еще не видал их», — сказала она однажды утром. «Да пойду к реке спросить про него». Было еще очень рано. Она поцеловала спящую бабушку, надела красные башмачки